Шеффер тем временем делал в журнале соответствующие записи и, не удержавшись, чтобы еще раз мелькнуть перед объективом, застыл на линии старта. Первый. Бежишь на полную выкладку. Даже когда тебе покажется, что ты уже не можешь, все равно беги. Мой препарат дает неисчерпаемые силы. И мы договорились, без глупостей. На сей раз я тебя не прощу. Ты будешь рядом, когда объект начнет уничтожать доктора. Не заставляй меня делать это. А теперь пошел. Шеффер театрально махнул перед камерой фуражкой и отскочил в сторону. Долгов медленно побежал трусцой, затем постепенно его бег ускорился. Бежалось легко, ноги сами пружинили, ускоряли бег. А когда он пробегал мимо профессора, то закрывал глаза, чтобы не чувствовать этого острого отвращения к себе и не поддаться соблазну свернуть ему шею. Он лишь слышал стрекотание камеры и понимал, что замкнул очередной круг. Сердце ухало в груди, как колокол. Оно сотрясало грудную клетку, но он его надрыва не чувствовал. Сердце было будто чужое и билось из последних сил в чьей-то чужой груди. — Что же ты никак не остановишься? — обращался к нему Старпом. — Как было бы здорово рухнуть сейчас замертво и никогда больше не видеть профессора и его эсэсовцев, и эту ненавистную тропу. Получилась бы прекрасная шутка от Долгова. Но сердце упрямо продолжало биться, и он бежал, бежал, бежал. В очередной раз, услышав стрекот кинокамеры, он не удержался и взглянул на Шеффера. Оберштурмфюрер ликовал. Он радостно хлопал по спине помощника и показывал на часы, затем схватил журнал, чтобы отметить очередной круг. У Долгова сбилось дыхание, и он почувствовал, как кровавая пелена застилает ему глаза. Сейчас он опять потеряет над собой контроль, бросится на профессора и погубит Артема. Сжав зубы, Старпом пытался заставить себя продолжить бег, но ярость, будто вулкан, рвалась изнутри. Зарычав, словно дикий зверь, задыхаясь от забившей рот пены, он остановился и вдруг почувствовал, как силы его покидают. Рюкзак внезапно приобрел свой вес. Ноги подкосились, сердце вновь стало чувствовать и резануло страшной болью. Долгов пошатнулся и рухнул на спину, ощутив, как острые углы груза впились в спину. Дальше сознание перешло в сумеречное состояние, и он мог лишь видеть бездонное небо, не в силах даже двинуть глазами. Вдруг небо заслонило уродливое лицо Шеффера, и растянувшийся рот профессора голосом, будто доносившимся из колодца, выговаривал: «Ты мог сделать еще десяток кругов. Ты меня обманул, поэтому я покажу тебе свою вторую шутку. Я сейчас открою вентиль с азотом». Долгов застонал и дернулся, отдав на это последние силы. На мгновение сознание к нему вернулось, и он увидел, что профессора рядом нет. Тот стоял в стороне и что-то записывал в журнал. А дальше все погрузилось в темноту, и Долгову показалось, что сердце не выдержало и все-таки остановилось. Тогда на его лицо набежала улыбка. «И все-таки я тебя обманул, Шеффер!» Мысль взмыла последним всплеском и затухла. Оберштурмфюрер отложил журнал и обернулся к Ердену. «Очень неплохо. Ты все снял?» «Да, фильм выйдет прекрасный. Больше всего я боялся, что ты вдруг скажешь, что у тебя заела камеру». «По совести этого тоже боялся, Эрнст. А почему он улыбается?» Шеффер взглянул на солдат, проносивших за руки и ноги Долгова. Голова Старпома безвольно свисала, оставляла на снегу борозду. «Наверное, он очень доволен собой». Профессор засмеялся и отвернулся. Нашему Голиафу понравилось быть кинозвездой. Хотя видно, что он на пределе. Боюсь, что 06 станет для него последней. У меня такое чувство, что он уже. Ты не наблюдателен, Рудольф. Взгляни на его шею. Я сразу заметил пульсацию вены. Благо, по его венам теперь можно изучать кровеносную систему человека. Да, это немного режет глаз. Как к этому отнесутся в Берлине? Ничего. Ради солдат-победителя фюрер закроет глаза, если даже мы им отрастим рога. Ты уже убрал от объекта доктора? Нет. Я думал, пусть полежит до конца пробега единицы. Он ведь гарантия успеха. Зря. В успехе я был уверен с самого начала. С первым легко работать. Он чужую жизнь ставит превыше собственной. Такие экземпляры редко, но встречаются. А потому мы могли не демонстрировать связанного доктора. Хватило бы просто ограничиться рассказом. У Арнольда Филипповича богатое воображение, и долго его уговаривать бы не пришлось. Но что поделать? Имею слабость, люблю яркие постановки. Пошли, Рудольф, в смотровую. Я хочу побеседовать с доктором. Что он там говорил насчет глаз?